Не говорим о любви. Наверное, никому другому я бы не позволил трогать себя там. Почему-то после детской травмы, когда меня много раз насиловали, я не позволял женщинам трогать меня там. Всегда был принципиален в этом плане, даже когда встречался с женщинами гораздо старше меня. Как-то раз Ксюшка сказала в шутку, что если была бы парнем, то хотела бы приставить свой член к моей заднице. Но я тогда на нее сильно наорал, и больше она так не шутила. Она единственная из всех моих друзей знает правду. Наверное, именно поэтому мне так легко с ней. Не надо притворяться. Она знает всего меня. Терпит мои выходки и плохое настроение. А я терплю ее придирки и любовную чепуху, когда на нее нападает эта романтическая зараза. Обычно после секса ее здорово распирает от любви. Единственное, чего я не могу терпеть, это ее ревности. Сколько бы раз я ни говорил, что она не имеет права ревновать, она просто срывается и слетает с катушек. Если бы не ее ревность, у нас были бы реально самые крепкие дружеские отношения. «Тебе приятно так?» — спрашивает Ксюшка, изучая мою реакцию. Видимо, рассчитывала, что я буду орать на нее, но все равно рискнула. А мне, на удивление, понравилось. «Нормально», — отвечаю я неоднозначно, а сам начинаю опускаться на ее палец и ничего не говорю, когда их становится уже два. Умопомрачительное ощущение. Ксюшка бережно растягивает меня, а я перемещаю руки на ее голову и дергаю за волосы. Они такие гладкие, шелковистые, такие же нежные, как и сама Ксюшка. Девушка отрывает лицо от моего члена и начинает смотреть мне в глаза, увеличивая нажим на анус. Она больше не вытаскивает оттуда пальцы, только давит и смотрит на меня. Когда она задевает бугорок простаты, я сразу же улетаю от удовольствия. Вот она, волшебная точка, из-за которой многие парни любят массаж простаты. Если бы не моя травма, я бы с радостью тоже испытал все это на себе. Иногда хочется переступить через свои страхи и попробовать кончить, как многие мужчины, но воспоминания возвращаются, и я боюсь сорваться. «Если будет нужно, я могу целый час массировать твою точку», — шепчет довольная Ксюшка, что нашла во мне что-то новое. «Да, продолжай». Начинаю стонать от удовольствия и зажмуриваюсь. Она судорожно дышит и давит в это место еще раз. Я выгибаюсь, соскальзывая с настойчивых пальцев. Девушка, обрадованная таким щедрым позволением с моей стороны, начинает проталкиваться глубже, захватывая все новые территории. Когда ее пальцы наполняют меня до предела, она замирает, а я прислушиваюсь к этим невероятным ощущениям. Благодаря стараниям моей подруги мне совсем не больно. Ксюшка снова жмет на бугорок простаты. Не сильно, но весьма ощутимо. Щиплющая боль начинается от колечка мышц, входа и дальше перерастает в тягучую тупую боль, которая медленно отпускает меня. Эта боль напоминает мне о насилии. Мой отец много лет издевался надо мной. Ненавижу эту боль. Ненавижу и хочу ее. Противоречия разрывают меня, и из глаз начинают литься слезы. За что он со мной так? Почему я? Я ведь не мог себя защитить, не мог ничего сделать, боялся его. Все хорошо? Спрашивает перепуганная Ксюшка, услышав, как я всхлипываю. Все хорошо, немного больно. Мне продолжать? Продолжай. Когда Ксюшка убеждается, что я в порядке, и гримаса боли уходит с моего лица, она снова начинает ласкать меня, играя языком с моим членом, а пальцы снова давят на бугорок. С тихим стоном я медленно подаюсь назад и затем возвращаюсь вновь, то толкаясь в рот подруги, то насаживаясь на ее пальцы. «Хочешь кончить мне в рот или займемся сексом?» — шепотом спрашивает Ксюшка. «Хочу спустить в твой ротик», — шепчу я в ответ. Потом следует снова плен теплого рта, который пытается проглотить мою плоть на максимум. А вслед за этим толчок пальцев и мой стон. Потом опять резкий засос моего члена, движение пальцев, стон. Это безумие продолжается некоторое время, пока Ксюшка не отрывается от моей плоти. Она судорожно дышит, набирая воздуха, и я понимаю, что дальше она планирует вести меня к оргазму. Растворяюсь в благодарности к подруге и думаю о том, как мне повезло с ней. Она самая лучшая. Иногда приходит даже мысль, что я веду себя как идиот. У меня в руках такая замечательная девчонка, готовая сделать ради меня что угодно, а я упускаю возможность быть счастливым рядом с ней и дарить ей свою нежность. Может быть, поэтому я чаще всего не трахаюсь где-то в клубе или на тусовках, а иду к ней. К моей домашней девушке, которая знает, как я люблю, которая не осудит и всегда простит. Она снова заглатывает мой член, начиная делать глотательные движения и меняет положение тела так, что ее пальцы снова нажимают активно на бугорок, на этот раз уже конкретно задевая простату. Перерывов больше нет, как и нет пощады. Толчки пальцев становятся резкими, глубокими и быстрыми. Губы яростно скользят по стволу, а язык работает как пропеллер, создавая какое-то сумасшедшее движение вокруг члена. Мои стоны сливаются в один протяжный вой. Я больше не в силах сдерживать это в себе, да и не хочу молчать. От такого напора ласк я просто плавлюсь, и мне жутко нравится то, что моя подруга делает со мной. Ксюшка все ускоряет темп, постоянно задевая пальцами то место, что разливает наслаждение по всему телу. Теперь я жажду только того пика, который унесет меня на небеса. Когда сил сдерживаться и терпеть больше нет, меня накрывает долгожданное освобождение, унося мою душу куда-то в другое измерение. Сквозь пелену умопомрачительного наслаждения слышу, как Ксюшка тоже постанывает. Второй рукой она начинает ласкать себя сразу же, как только я спускаю в ее рот приличный заряд семени. Она кончает спустя несколько секунд. Она быстро ложится рядом и нежно целует меня. Я чувствую, как после второго мощного оргазма растекаюсь лужицей по кровати. С большим трудом собираюсь и подвигаюсь ближе к подруге, чувствуя, как из ее щелки все еще сочится влага. Кое-как опускаюсь и лениво слизываю остатки, что не успели впитаться в простынь. Ксюшка обнимает меня и накрывает нас одеялом, и я начинаю проваливаться в сон. «Мирон, я люблю тебя». Слышу я уже где-то на грани сознания.